Глава 26. Галина. Несколько минут в прихожей, судя по звукам, происходили бои без правил, сопровождаемые визгом, ором и отборным матом в исполнении Анатолия. Откуда он-то взялся? Прислонившись спиной к двери, я пыталась прийти в себя и, перебирая в памяти всех причастных, пыталась понять, кто успел слить информацию Пасе и Назара, а главное, когда? Кобель. Других вариантов, чьей именно соперницей я могла быть, у меня почему-то не возникло. Но когда звуки за дверью стихли, сменившись приглушенной перепалкой, картина прояснилась. «Ну ты и кобелина, Толя!» — прорычала незнакомка, тут же щедро добавляя деталей. «Это ты называешь проверить чувства и отдохнуть друг от друга? Совсем оборзел?» «Уймись, дура!» Огрызнулся Толя и, захлопнув входную дверь, обронил заезженную фразу. «Это не то, о чем ты подумала, истеричка хренова». «Подумала?» Взорвалась воинственно настроенная гостья и, выругавшись, заорала. «А мне и думать не пришлось. Вчера твоя неадекватная мамаша позвонила, чтобы поздравить с Новым годом, и похвасталась, что у тебя уже все хорошо. Сказала достойную невесту нашел и... А ничего, что мы все еще женаты, дорогой?» «Не смей так о маме», — огрызнулся Толя и, спохватившись, переспросил. «То есть, мама, а ну-ка повтори, что там она тебе наговорила?» «Что значит не разведены?» — встряла моя мамуля и, охнув, затараторила. «Ах, она выдра старая, навешала мне лапши на уши. Толечка добрый, Толечка щедрый, а Толечка кобель обыкновенный. Решил мою Галю охмурить, и это при наличии жены. И дочери!» С нескрываемым злорадством подсказала Толина супружница. «Ах ты ж!» Уместив свое возмущение в неразборчивое кряканье, мама чем-то громыхнула, а сосед жалобно заверещал. «Так его, так его!» С азартом начала подбадривать заботливая женушка, и в прихожей опять возобновились звуки потасовки. Слушая их перепалку, я сползла на пол и, хрюкнув, расхохоталась в голос. Из глаз лились слезы веселья, а напряжение последних часов понемногу отпускало. Вон оно, что оказывается. А я-то себя накрутила, что по мою грешную душу явилась пассия Назара. Даже у потасканного Толи и его истеричной жены жизнь оказалась бурной и насыщенной, а я лишь особое задание и не больше. Стало так жалко себя, что хохот сменился рыданиями почти без разбега. Чем я хуже? Все, что заслужила, — это обидное прозвище «Матрешка». Блин. Подвывая и жалобно всхлипывая, я размазывала сопли и слезы по лицу, а за дверью вдруг воцарилась гробовая тишина. «Галя!» — позвала мама и, постучав в дверь, потребовала. «Успокойся. Ты чего ревешь-то? Выходи, гости уже уходят». Последние слова мама произнесла не просто с нажимом, но и добавила в голос угрожающих ноток. Решив, что терять мне больше нечего, я поднялась с пола и, умывшись, вышла из укрытия. Гости, естественно, никуда не делись. Посреди разгромленной прихожей стоял раскрасневшийся Толя, а в проеме двери, ведущей в гостиную, маячила взъерошенная ревнивица. С ее волос свисали ингредиенты маминого фирменного пирога, а над бровью виднелся свежий синяк. «Простите». Выдавила я, сообразив, что фингал, скорее всего, моих рук дело. «Да фигня!» — отмахнулась она и, облизнув губы, повернулась к моей маме. «Вкусно было. С черникой?» «Ага, с черникой!» — буркнула мама и, уперев руки в бока, гаркнула на Толю. «Ты, блин, герой-любовник, забирай свою Мегеру недобитую и валите отсюда. А Нинке передай, что...» «Это какое-то недоразумение!» Залебезил Толя и, выдавив кривую улыбку, промямлил. «Нам так неудобно, надо бы поговорить. Вот у себя дома и поговорите, и поорете, и подеретесь». Возмущенно сопя перечислила мама и, нахмурившись, рявкнула. «Вон, пошли, оба!» «Мам, да брось!» Шмыгнув носом, вмешалась я и, кивнув в сторону ванной, предложила Толиной женушке. «Вам бы умыться, как вас там?» «Я Лена». Вздернув подбородок, представилась она и, глянув на мужа, прорычала. «Жена вот этого, как бы его обозвать?» «Похотливый кобель», — услужливо подсказала мама и, протяжно вздохнув, заворчала. «Ладно, умывайтесь и проходите на кухню, а я пока чай поставлю». Переглянувшись, наша дружная четверка, не сговариваясь, рассосалась по комнатам. Лена гордо удалилась в ванную смывать с себя остатки пирога. Мама продефилировала на кухню, а я открыла кладовку и, вытащив швабру и ведро с тряпкой, всучила все это Толе. «Что это? Зачем?» Округлив глаза, проблеял главный виновник потасовки, а я скрестила руки на груди и, кивнув на угвазданный пирогом пол, многозначительно поиграла бровями. Пояснять причины позорных санкций даже не стала. Много чести. Удалившись на кухню, залезла в холодильник и, вытащив уже знакомый набор продуктов, принялась замешивать тесто на новый пирог. Зачем? Да черт его знает. Заваривая чай, мама одобрительно улыбнулась, но, поймав мой взгляд, смутилась. «Не дуйся. Кто же знал?» — заговорила она тихо и, подойдя ближе, предположила. «Похоже, это Нинка начудила. Такого наплела. Зараза!» «Хорошо, что все выяснилось сейчас, а не в процессе подготовки к свадьбе», — усмехнулась я, а из прихожей раздалось ворчание. «Толя, милый, ты ли это? Дома кружку никогда за собой не помыл бы, а тут пол драешь». «Ленка!» — с укором буркнул Толя, но покорно продолжил устранять следы потасовки. «Машинка для стрижки где?» — настороженно уточнила я, когда эта выдра появилась в дверном проеме кухни, а она похлопала ресницами и, пожав плечами, хмыкнула. «Не помню. Кажется, Толя ее куда-то зашвырнул», — виноватым тоном произнесла она и, потупив взгляд, положила руку на живот и тихо добавила. «Прошу понять и простить. Гормоны шалят». В прихожей что-то громыхнуло. Мы с мамой невольно вздрогнули, а за спиной Лены возник Толя, явно слегка пришибленной новостью. Не оборачиваясь, его женушка расплылась в довольной улыбке и, подойдя к диванчику, устроилась со всеми удобствами. «Лена?» — выдавил Толя и, гулко сглотнув, хрипло уточнил. «Это правда? Ты что, беременна?» «Типа того», — фыркнула она и, поджав губы, отчеканила. «И ты бы давно об этом узнал, если бы не повелся на сказочки своей мамочки, которая поспешила подложить под тебя первую попавшуюся бабу». «Полегче!» — возмутилась я, но Лена отмахнулась. «Прости, как там тебя, Галя, да? Так вот, Галя, ничего личного, но это не впервые. Пока мы с дочкой готовились к переезду, моя свекобра успела насрать в уши моему муженьку, чуть до развода нас не довела. Су! Лена!» Не дослушав, с осуждением протянул Толя и, ткнув в меня пальцем, начал сбивчиво оправдываться. «Никому не верь. У нас с ней ничего не было и вообще у нее уже есть мужик. Она с ним вчера уехала, бросив меня в больнице». «Ой!» — пискнула я и, заметив, что запястье соседа перемотано эластичным бинтом, покраснела и запоздало поинтересовалась. «Как рука, кстати?» «Нормально, просто ушиб». Пробурчал он, но в нашу вялую перепалку вмешалась мама. «Галя, о чем это он? С кем и куда ты вчера уехала?» «Упс. Глупо, наверное, но, дожив до своих лет, я все еще не умела врать маме, особенно если она ловила меня на горячем, а я не успела сочинить приемлемую легенду. Захотелось провалиться сквозь землю или сбежать в другую комнату, но мамин взгляд не отпускал». Чувствуя, что щеки близки к состоянию воспламенения, я выдавила смущенную улыбку и, потупив взгляд, шмыгнула носом. Не прокатило. Да это босс ее был, он сам признался. Не дождавшись моей версии, выпалил Толя, а я мысленно чертыхнулась и послала ему самый убийственный взгляд, какой только могла. «Этот старый извращенец?» — охнула мама и, приложив руку к груди, выдавила. «Галя?» «Ну, прям», — снова вклинился Толя и, борясь за свое алиби, подлил масло в огонь. «Насчет извращенца не знаю, но он определенно моложе меня и наглый, как танк. Они там обжимались на глазах у всех, а потом...» «Пойду вашу машинку для стрижки поищу», — перебив, пробормотала я и, не дожидаясь реакции, выпорхнула из кухни.